Нам такой командир не подходит. Ежели нам надо до солдатского сердца дойти, как? Теперь скажи, чья правда? Якова, — сказал Егор Иванович. Это почему же Якова, а не моя? А потому что немца колотит Яков и хорошо колотит, а все остальное, да имеет ли это значение? Вот ежели бы он не сумел поколотить немца, тогда бы я к тебе прислушался, а сейчас он на коне, и правда у него, а не у тебя. Я тебе скажу больше. Когда у Якова переломилось? Нет, ты скажи, когда. Не можешь. Тогда я скажу. Летом 42-го. Да я так думаю. Грешный человек, что не только у Якова. А почему? А потому что и шуточек, и прибауточек у нас много. А суровой дисциплины, суровой и точной, не достает. А без такой дисциплины мы немца не поколотим. Ты говоришь прусская, верно? Но у нее свои достоинства у этой прусской. Точность и еще раз точность. А это как раз не самое сильное наше качество. Было бы это у нас, может, многие из тех, кто лежит сейчас в сырой земле, смотрели бы на солнце. Я полагаю, что Яков думал над этим больше нас с тобой, понимает в этом больше нас. А вот что касается живого слова, то, наверное, это зависит еще от дара. Он и прежде не ходил в краснобаях, а потом характер, из него не выпрыгнешь. У тебя один характер, у него другой. Ты хочешь сказать, что я краснобай? Да нет, я же этого не говорил. Это сказал ты, и не думаю, что Яков оборвал все контакты с солдатом. Просто он понял, что нужна большая твердость. И полагаю, не только он. Знаешь, когда надо посылать человека на смерть, нужна твердость. Ты думаешь, прежде не посылали людей на смерть? Нет, посылали, война всегда была жестокой, но, прости меня, такой жестокой войны не было. Я скажу тебе такое, с чем ты можешь и не согласиться. Но я тебе все-таки скажу, прежних наших доблестей сегодня было бы недостаточно. Ты этого не понимаешь, а Яков понимает. Да это естественно, он видел смерть, а ты ее не видел. Но ведь и ты видел ее не больше моего, отрок мой милый. Да-да, верно. Но между нами все-таки есть разница. Я понимаю Якова, а ты его не понимаешь. Все ясно. Неясно только одно. С чего ты сделался таким умным, ежели тебе отец талики ума твоего не судил? Да дело не в уме. А в чем же? В уважении к тому, что делает Яков. Прежде чем судить его, я, пожалуй, 5 раз спрошу себя, да имею ли я на это право? Ты действительно не имеешь права, а я имею, потому как отец Якова я, а не ты. Верно, но все дело, как бы это сказать тебе, в такте. Был бы я отцом Якова, я, пожалуй, подумал бы, где я ему судья, а где судья он мне. Все ясно. Чтобы отец начисто лишил себе возможности разговаривать с вами, он должен был сделать одного своего сына командармом, другого дипломатом, а третьего авиамоторным богом. Так? Да нет. Пусть они будут теми, кем они стали, но пусть и отец, как бы это сказать помягче, возьмет в толк. Самый легкий путь утратить права отца — злоупотребить этими правами. Иоанн встал, покряхтывая, видно, нога затекла. Он шел, припадая на ногу, потом обернулся, упер в Тамбиева злые глаза. «А ты чего молчишь? У Курска был ты, а не я. Ну, говори, на чьей стороне? Нет, без этого самого баланса. Вот так, прямо на чьей? Или ведомственная солидарность устав ковала?» Он шел на Тамбиева, окутанный пепельным дымом седин. Седая голова, брови, борода, не дать не взять, в рублевский пан. «Наверное, суров Яков Бардин. Да это добрая суровость», — сказал Тамбиев. «Не ожидал я, что ты так легко склонишь голову перед силой», — взревел Иоанн. Чему же тебя учили твои предки, вольнолюбивые, на вольном Кавказе? А это уже прием запрещенный, — вступился за Тамбиева Бардин. Это мой-то удар запрещенный? Два молодых мужика навалились на слабого старца и еще винят его в том, что он бьет не в скулу, а под дых. Ха-ха! Вот оно, нынешнее рыцарство! —